И тут только Ральф бешеным взглядом посмотрел на Джека, увидел его, наконец. «Джек, послушай-ка, ты тогда ведь до самого замка дошел!» Джек вспыхнул. «Ну и что? Ты же по берегу шел, и тут под горой». «Ну да. А потом?» «Я свиной лаз нашел. Он далеко очень тянется». Ральф кивнул в сторону леса. «Значит, где-то тут этот свиной лаз?» Все вдумчиво закивали. «Тогда ладно, пойдем напролом и выйдем на этот лаз». Он шагнул было в сторону леса, запнулся. «Хотя нет, погоди-ка, а куда он ведет?» «На гору», — сказал Джек. «Я же тебе говорил». Он хмыкнул. «Что, не хочется на гору?» Ральф вздохнул, ощущая враждебность Джека, понимая, что она от того, что Джек снова не главный. «Просто я подумал, скоро стемнеет, спотыкаться будем». «Но мы насчет зверя хотели проверить». «Света мало». «Ничего, я-то готов», — выпалил Джек. «Я, пожалуйста, ну а ты? Может, сначала вернешься, доложишься Хрюше?» Тут покраснел уже Ральф и сказал безнадежно, вспомнив уроки Хрюши: «И за что только ты меня ненавидишь?» Вокруг потупились, будто услышали что-то неприличное. Пауза нагнеталась. Ральф, все еще красный, обиженный, отвел глаза первый. «Ладно, пошли». И взял и пошел впереди, врубаясь в заросли. Джек, смущенный и злой, замыкал шествие. Свиной лаз был как темный туннель, потому что солнце уже скатывалось к краю неба, а в лесу и всегда-то прятались тени. Тропа была широкая, убитая, они бежали по ней рысцой. И вот прорвалась лиственная кровля, они замерли, задыхаясь, и увидели мигающие над горой первые звезды. Но вот, все недоуменно переглядывались. Ральф, наконец, решился. «Пошли прямо к площадке, а на гору завтра успеем». Вокруг уже поддакивали, но тут у него за плечом вырос Джек. «Ну, конечно, раз ты боишься...» Ральф посмотрел ему в лицо. «Кто первый пошел к бастиону?» «Так кто днем, и я тоже пошел». «Ладно. Кто за то, чтоб сейчас на гору лезть?» Ответом было молчание. «Эрик и Сэм, вы как?» «Надо пойти Хрюше сказать». «Ага, сказать Хрюше, что мы...» «Ведь же Саймон уже пошел». «Нет, надо сказать Хрюше, а то вдруг...» «А ты, Роберт?» «Билл, ты как?» Эти тоже хотели идти прямо к площадке. «Да нет, не боялись они, просто устали». Снова Ральф повернулся к Джеку. «Ну, видишь, я лично иду на гору». Джек кинул это злобно, как выругался, и уставился на Ральфа, тощий, длинный, а копье держал так, будто хочет ударить. «Я иду на гору зверя искать сейчас же». И, добивая, с издевкой небрежно пошли. При этом слове все разом забыли, как им только что хотелось поскорей на ночлег, и примирялись уже к новой схватке двух сил в потемках. Слово было произнесено так лихо, едко, так обескураживало, что его не требовалось повторять. Оно выбило у Ральфа почву из-под ног, когда он совсем расслабился в мыслях о шалаше, о теплых, ласковых водах лагуны.